Боярин теперь у великого князя в чести. Может, скоро его новым поместьем пожалуют, аль еще какими благами. Невелик ему будет ущерб, ежели ты мне отдашь коробочку. Эту боярышнину. Там, небось, кроме серег, ничего-то ценного. Ведь зеленый камушек она всегда на себе носит, верно? Что, злодей? Пелагея даже поперхнулась. И про камень ты уже пронюхал. Сейчас шкатулку попросишь, а потом и это. А что? — усмехнулся хвост. Разве боярышня никогда со своим камушком не расстается, даже в мыльне? Этого бесстыдства Любаша уже не могла стерпеть и, выйдя из укрытия, гневно накинулась на ключника. Ну и подлец же ты, хвост! А еще притворялся верным слугой. Да ты бога не боишься! Успокойся, боярышня, — подскочила к Любаше Пелагея. Я бы никогда его не послушалась. Скорее умерла бы, чем предала своих благодетелей. Ключник хотел отступить, но было уже поздно. Услышав крик Любаши, из соседней комнаты прибежала София Мануиловна, а через минуту появился и Алексей Демидович. Хозяева тут же потребовали объяснения от хвоста и Кондратьевны. Но странное дело, ни ключник, ни мамка ничего толком не говорили, а лишь переминались с ноги на ногу. И вдруг Любаша вспомнила Родиона Кочевина. Да случайно услышанный когда-то вопрос хвоста: «Ухаживаешь за своим сынком?» Да сегодняшнюю его угрозу рассказать, что Пелагея распутница, и все поняла. «Хвосту известно, что у Кондратьевны есть сын», — сказала девушка уверенным голосом. «Это Родион Кочевин, которого она выдавала за племянника. А хвост вымогал у нее деньги за свое молчание. Так ведь, хвост?» Любаша с презрением глянула на ключника. «Молчишь? Все еще надеешься получить от Кондратьевны мою шкатулку?» «Да никогда, боярышня, никогда бы я этого не сделала!» — воскликнула Пелагея и хлопнулась на колени. «Простите меня, грешницу, господа милостивые! Скрыла я от вас, что имею сына! Сразу не сказала, а после уже не решилась. Да и Галтеевы, когда отдавали меня в монастырь, приказывали, что по сыне я молчала». Боярин и боярыня только недоуменно переглянулись. 12 лет назад они за очень скромный выкуп взяли из маленького загородного монастыря тихую и чистоплотную Пелагею Кондратьевну, чтобы присматривала за Любашей, поскольку София Мануиловна после смерти близняшек тяжело болела, а старая нянька умерла вслед за девочками. Поливановым было известно, что Пелагею отдали в монастырь бояре Галтеевы, которые даже внесли за нее вклад, хотя были известны своей жадностью. Но Софии и Алексею в то тяжкое для них время некогда было разбираться, почему Галтеевым так не терпелось избавиться от своей холопки. Теперь же давняя история вдруг обрисовалась перед ними в другом свете, и боярин удивленно спросил: «Но почему Галтеевы это скрывали? Почему тебя отдали в монастырь, а твоего сына оставили себе?» Пелагея только всхлипывала и не поднималась с колен. И тут вдруг Софию Мануиловну осенила догадка. Твой сын был незаконным. Ты прижила его не от мужа. «Да, я, простите меня», — лепетала Кондратьевна, утирая слезы. Боярыня быстро глянула на дочь, потом на мужа, а боярин решительно приказал: «Иди, Любаша, этот разговор не для твоих ушей. А ты, Пелагея, поднимись на ноги и толком все объясни». Любаша, понимая, что спорить с родителями бесполезно, вышла за дверь. Но при этом она совсем не удалилась, а, прижавшись ухом к стене, стала самым бессовестным образом подслушивать. Уж очень интересно ей было узнать историю Пелагеи. Впрочем, мамка оказалась не слишком красноречивой. Запинаясь от слез, она только и смогла объяснить: «Я по молодости лет согрешила. Научить-то меня было некому. Мы с сестрой рано осиротели. Сестра постарше меня была, и ее к тому времени хозяева выдали замуж в другое село. Я без присмотра осталась. Девка молодая, глупая, вот бес и попутал. А у Галтеевых порядки жестокие. Чуть что не так, прибить могли до смерти. Мне еще повезло, что жива осталась. Только вот с сыночком-то меня разлучили. Пока он был галтеевским холопом, я даже встретиться с ним боялась. Потом думала, что он в татарском плену загинул.